Глава 10. Мы уже почти нырнули в облака, когда система сообщила о гибели первого, а затем и второго мага. Несмотря на минус опыта за побег, удалось подняться до 98 уровня. Отлично, продолжаем расти. Пока набирали высоту, сын Шантарского бессильно выкрикивал проклятие мне в спину. Обещал уничтожить, сделать из моей тушки чучело. Ну, в общем, был грозен. Думаю, блохи, добив магов, принялись за малолетнего крикуна. Короче, ему сейчас не до меня, это точно. Вряд ли вызванная группа поддержки успеет помочь сынку босса. Снова замигало окошко чата. Посмотрим. Это было круто. Восторг. Зрелище на 5 баллов. Глаза разбегаются от обилия сообщений. По меньшей мере, около 3 десятков отправителей. Несколько запросов на дружбу. Как и полагается, письма с угрозами тоже присутствуют. Это от моих сегодняшних соперников. Длинное письмо, написанное капсом от Шантарского-младшего. В общем и целом, как обычно, все в корзину. Хотя, стоп, знакомый ник. Это она предупредила меня об опасности. В шапке письма отправителям оставлена коротенькая справка о своем персонаже. Я обычно не пользуюсь этой опцией. Друзья и так знают обо мне все, что нужно, но о чужим нечего и знать. Открываю любезно предоставленную инфу. Ник Эльрика. 37 уровень, раса человек, и больше ничего. Собственно, мне достаточно и этого. Хотя нет, вру. Еще есть скриншот. Улыбающаяся синеволосая девушка верхом на розовой пантере. Судя по легкой броне и витому посоху за спиной, какой-то магический класс. Надо ответить девушке. «Здравствуйте, Эльрика. Благодарю вас за предупреждение. Жаль, что я так поздно прочитал его». Некоторое время ничего не происходило. Уже хотел было закрыть чат, но в самый последний момент пришел ответ. «Привет, вы ответили мне. Я не сплю. Ха-ха-ха». Между фразами было много разных веселых смайлов. Я слегка даже опешил. Хотя чему удивляться? В отличие от меня, некоторые просто играют и наслаждаются этим временем. «Конечно, я вам ответил. Я должен был поблагодарить. Вы единственные, кто это сделал». «Не за что. Великолепное зрелище. Шикарный бой. Гигантский скорпион. Я в восторге от ваших петов. А блохи? Блохи! Ха-ха-ха! На форумах этих недоумков и золотых уже прозвали педикулезными, а еще вшивыми и блохастыми. Ха-ха-ха!» Ну, девчонка дает. В глазах рябит от обилия смайлов и смешных рожец. «Погодите!» — вдруг очнулась Эльрика. «Как это единственное? Вы хотите сказать, что кроме меня никто не предупредил вас?» «Да», — написал я. «Именно это я и хочу вам сказать. Кроме вас никто». «Но как же так?» В этот раз смайл был с широко раскрытыми глазами и ртом. Вернее, не один, а сразу десяток. «Я ведь сама слышала, как ребята из моей группы обсуждали появление боевиков из Золотой гильдии. Им про вас Дрокс настучал». «Дрокс, Дрокс. Что-то знакомое. Точно. Это он в нас заклинанием швырнул. Но мне кажется, я и до этого слышал этот ник». «Он в вас еще огненный смерч запустил. Гадкий шаманишка, вонючий дуэнд». Хлопнул себя по лбу. «Ну, конечно. Это тот навязчивый тип, обвешанный всяким барахлом, похожий на клоуна, что приставал ко мне с вопросами еще в первый визит к Ротиму». «Он шпион золотых?» – пишу вопрос девушке. «Что-то вроде того. Пытается выслужиться перед богатым кланом. Готов мажору зад целовать. Ха-ха. Был просто мажор, стал блохастым мажором. Его, кстати, блохи тоже съели. Армадану и Риду повезло. Их только что спасли хаи. Вы правильно сделали, что улетели. Тут группа Нерзула появилась. Уровни у всех за 2 сотни очень сильные». Хм, интересно. «Долго они с моим скорпионом возились?» «Не очень», — охотно ответила девушка. «Но нервы он им попортил, ха-ха. А вообще многие вас еще больше зауважали. Это еще почему?» Откровенно говоря, удивлен. «Ну как же, с вашим уровнем дать отпор целой группе? Мало того, этой группе срочно понадобилась помощь хаев. И это все против одного игрока. Вы теперь герой для многих». Я поморщился, будто лимон съел. Для личного счастья мне только славы героя и не хватало. «Можно задать вопрос?» — написала девушка. Ну все, сейчас начнется. Откуда, что, почему, зачем? Но вынужден быть вежливым. Да, конечно, Эльрика. Только с одним условием. Каким? Вы не должны обижаться, если я не смогу дать ответ. Да, да, конечно. То есть нет, я не буду обижаться, я все понимаю. Тогда спрашивайте. Дело в том, что я студентка, учусь на факультете журналистики. Отлично, я рад за вас. Спасибо. Так вот, в свободное от учебы время я веду видеоблог. Интересно, и о чем же он? В основном о происходящем тут, у нас, в стекляшке. Я и блог назвала «Зеркальце Эльрики». Рассказываю моим подписчикам о событиях, новостях и еще о всяком разном. Любопытно было бы посмотреть, но, увы, времени нет совершенно. Да-да, я все понимаю. Просто хотела вас спросить. Ну, вдруг у вас когда-нибудь в будущем появится часик или два? Для чего? Дать мне интервью. Снова стайка смайликов, изображающих в основном смущение. Я? Откровенно говоря, здорово удивлен. Я похож на президента страны? Или на звезду Голливуда? Вы, наверное, не совсем понимаете, насколько популярна в Зазеркалье. Определенно не понимаю. Скажу больше, никогда не давал интервью. Да и не особо рвусь начинать это делать. Давайте мы сделаем так. Вы не торопитесь говорить мне «нет», а я не буду вам надоедать больше с этим вопросом. Но мы оба будем помнить об этой беседе. И если вдруг ваше мнение изменится, мы вернемся к этому разговору. Договорились? Договорились. Быстро отвечаю я. Мне понравилась ее тактичность. И в друзья не набивается. Видимо, понимает, что к чему. Ура! Эльрика снова завалила меня радостными смайликами. Можете писать на мой почтовый ящик в любое время. Я специально внесу вас в избранные. Благодарю. Я сделаю то же самое. Пишите в любое время. Правда, есть одна проблема. Я не смогу вам часто отвечать. Ничего страшного, я понимаю. Да, и еще. Если у вас будет желание и возможность записать несколько видео в ничейных землях, это было бы суперски здорово. Я могу залить их на своем канале. Даю гарантию, число подписчиков вырастет. Те видео, которые уже есть в соцсетях, пользуются бешеной популярностью. А уж если там чей-то бой, то это уже многотысячные, а иногда и многомиллионные просмотры. Хм, а почему бы и нет? Девчонка вроде положительная. Как говорил в свое время гайдаевский персонаж, студентка, комсомолка. Опять же, единственная, кто предупредил меня об опасности. Дело в том, что по просьбе Светы я давно уже веду съемку всего происходящего со мной. Иногда высылаю ей и Кристи самые красивые моменты. Почему бы не подарить Эльрике одно из них? Например, то, где мы с Гаврюшей летим над рекой в ничейных землях, где из воды выныривают рыбы-исполины. Думаю, ей понравится. Знаете, Эльрика, кажется, у меня есть то, что вам нужно. Ой, это было бы здорово. Стараюсь не обращать внимания на стайку прилетевших смайлов. Жму «Прикрепить файл к сообщению». Выбираю 10-минутное видео полета над рекой и отправляю девушке. Держите. В ответ был засыпан благодарственными сообщениями и, естественно, кучей смайлов. Похоже, юная блогерша без них как без рук. В общем, на этой дружественной ноте мы и попрощались. Правда, пришлось еще несколько раз пообещать подумать об интервью. Короче, когда закрыл окошко чата, чувствовал себя выжатым, как лимон. Все, малыш, летим назад. Гаврюша, паривший все это время над облаками, сделал плавный вираж и легко взмахнул широкими крыльями. До границы с ничейными землями оставалось несколько минут полета, когда приглушенно тренькнула почта. Кто там еще? Снова Эльрика. Открываю письмо, внутренне готовясь к разноцветным картинкам. Точно. Девушка осталась верна себе. Все предложения заканчивались смешными рожицами. Так-с, почитаем. Похоже, у меня появился собственный шпион. Эльрика пишет, что место великого сражения своего отпрыска посетил сам лорд Шантара. Был зол и раздражен. Что-то кричал оставшимся живым мечникам. Девушка стояла далеко, но слова «недоумки», «нуб», «упустили» были слышны довольно отчетливо. Еще она удивлялась тому факту, что меня называли нубом. Это ее здорово возмутило. Со слов девушки, не только ее одну. «Какой нуб, — спрашивала она, — смог бы сотворить то, что продемонстрировал сегодня я?» Прямо активистка по защите прав новичков. Хотя вынужден с ней согласиться. Того недотёпы, что появился в мире стекляшки и шагавший до ближайшего населенного пункта на нескольких единицах энергии, уже нет. В постскриптум Эльвира написала много хвалебных слов о моем видео, пообещав залить его на свой канал сегодня вечером. Ну, как говорил мой дед, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало.